Ишаши Муэра, раздались шипящие нотки у меня за спиной, ведь я специально стоял спиной по направлению к моей преследовательнице. О, привет, мама, как ни в чем не бывало оборачиваюсь и с намеренно наигранной улыбкой приветствую свою подругу. Косить под идиота, бесценный навык, главное не стать им на самом деле. Ты чего такая взволнованная, что-то случилось? Кого мне нужно прибить за твое плохое настроение? Хёда, его дружков, Айрата. О, сколько рычания и холода. Это ведь твой прикол, какой прикол? Не прикидывайся дураком, тебе это не идет. Об этом уже вся академия в курсе, так что я в жизни не поверю в твое неведение. И только ты мог так все подстроить. Ты меня прям каким-то кукловодом уже выставляешь. Значит, уже не отрицаешь своей вины. Назови мне хоть одну причину, чтобы не начать убивать тебя прямо здесь и сейчас. Тебя посадят. Ты лишишься лучшего друга. Твои родители будут очень расстроены твоим поступком. Мои родители испытают сильнейшее горе и неверие в твой поступок. У тебя не будет нормального будущего после этого. Об окончании обучения здесь и речи не идет. Это грех, а значит, ты не попадешь в рай. Мне продолжать? Спросил я, закончив загибать пальцы на каждое предложение. Какой же ты все-таки эх. Вот зачем ты это сделал? Уже более спокойно спросила мама. Ну как это зачем? В качестве благодарности и восстановления баланса в этой академии, разумеется. Что? Ну ведь именно благодаря тебе я узнал о своем псевдониме, так что решил исправить это неравенство и несправедливость по отношению к тебе, а потому взял на себя смелость сделать тебе сюрприз. А при чем тут баланс? С непониманием спросила мама. Во-первых, меня крайне не устраивает отсутствие у тебя должной популярности и узнаваемости, а то все достается расфуфыренным пижонам из кона с неправдоподобным вым, телом, КХМ, от осознания только что услышанного, точнее того, что я сперва хотел сказать, мама едва сдержала смешок, все же не так уж и часто можно услышать такое пренебрежение в сторону оккультного клуба. Да чего говорить, скажи Арата это на публику, и демоны даже не успеют отойти от шока, их фанаты среди студентов просто разорвут Ишимуру до этого момента. А во-вторых, меня не устраивает наличие псевдонима у меня при отсутствии такового у моей подруги, поэтому я это исправил, обратившись в литературный клуб. Кстати, его участники, святейшие люди, только волнительные до невозможности. Угу, при твоей-то популярности среди них иного и быть не могло, и ты об этом прекрасно знаешь, позер, так про себя подумала мама, но вслух говорить все же не стала. Арата все равно раскаиваться в этом не будет, так что бессмысленно. Эх, и почему именно это, все же произносить подобную ерунду про себя как-то смущает, совсем немного. Почему именно непорочный суккуб? И ведь специально произносит это, засранец. Ну так ведь это правда. Что? И в каком месте это правда? Ханака уже даже не злилась. Ей просто хотелось понять, почему именно этот вариант. Ведь она прекрасно понимала уровень фантазии своего друга, и он точно мог создать что-то более экстравагантное или позорное. Как это в каком месте? Внешне ты невероятно миленькая, но при этом можешь быть коварна, как самый настоящий демон. Едва заметный ступор Ханака от услышанного Арата тактично не заметил. Плюс ты так же красива, как мифические суккубы, но при этом никогда не позволишь притронуться к себе кому попало, так что это вполне обоснованная игра слов. Ну и с моим титулом это сочетается. А последнее тут при чем? Неужели не понимаешь? Меня ведь называют неприкасаемым демоном. Мы с тобой лучшие друзья, а некоторые и вовсе считают нас парочкой. Вот я и решил все это использовать. Ведь кто больше подходит в друзья к демону, чем легендарный суккуб? Как видишь, во всем есть свой смысл. Мама еще некоторое время стояла неподвижно от всего услышанного, и после окончательного осознания этого, она просто не знала, как реагировать. Ведь если разобраться во всем, то ничего обидного Арата не придумал, лишь использовал свои знания о ней, подмешался своей кличкой, и сделал это явно намеренно. Все же в академии есть умные люди, а литературный клуб дает псевдонимы не просто так, и когда до людей дойдет реальная связь псевдонима мама с таким же у Араты, скажем так, слухи вокруг их реальной связи взлетят до небес, так что этим длинноволосый парень качественно наперед сыграл на воображении людей и обеспечил себя весельем. Эх, вроде и ничего обидного, все же такие сплетни мама никак не оскорбляют, но все равно гад. Эх, считай, что сегодня тебе удалось выкрутиться, но не вздумай делать нечто подобное еще раз без моего ведома. Хорошо, хорошо, только не злись, а то боюсь, у меня случится передоз мелоты от этого зрелища. Гррррр, вот как с тобой быть, эти твои приколы про мою красоту, между прочим, оскорбительны для фанатов двух королев Куа, поэтому лучше говори в их сторону. Именно они главные красавицы здесь, а не я. Мне как-то откровенно начхать на это. Теперь на лице и в голосе Ишимуры не было веселья или шутливости, лишь максимальная серьезность. «Мама, мне плевать, кого из местных извращенцев или воздыхательниц могут обидеть мои слова. Это исключительно их проблемы, а не мои. Если они считают двух сексуализированных кукол главными красотками, то это их право. Я же буду придерживаться своей позиции, плюя на окрики окружающих. Так что для меня ты гораздо красивее этих королев», намеренно показывает пальцами кавычки. «Поэтому не нужно принижать себя на их фоне». Ну что тут сказать, если Ишимура такой тирадой хотел произвести впечатление на свою собеседницу, то у него это получилось с разгромным успехом, ибо Ханако и сейчас находилась в состоянии самого настоящего удивления. Как уже и говорилось, не каждый день можно услышать нелестные слова в адрес оккультного клуба, а тут ее друг буквально занизил их в откровенно пренебрежительном тоне, и фактически назвал Гримари-сан и Химадзиму-сан не самыми лучшими здесь, что для большинства в Академии равносильно оскорблению. При этом на их фоне он возвышал саму Ханакой, и от этого в ней ураганом начали проноситься два вопроса. Не приукрашивал ли Ишимура свое реальное отношение к мама, возвышая ее над другими, и если это правда, то чем именно она это заслужила? Это все вызывало у Ханакой вопросы со смущением, и последнее начинало постепенно брать верх над вторым. «Да ну тебя, дурак!» Мама, конечно, понимала, что этим она фактически пародирует Сундери, но ничего поделать с этим не могла, ведь предательский румянец уже начинал проявляться на ее щеках. «Ладно, мне еще нужно сделать кое-что в студсовете, так что я побежала». Пока и ничего не слыша, она быстро ретировалась с места их диалога, не желая светить перед другом таким красным лицом. Хотя он явно это заметил, также осознавала все произошедшее за эти пару минут девушка. Вот ведь гад, не только избежал кары, так еще и в краску вогнал. Вот ведь, эх, ну почему среди всех парней именно он мне? Продолжать эти рассуждения мама не хотела, а потому направилась в студсовет для успокоения. Нет более хорошего способа от чего-то отвлечься, чем заняться работой. И сейчас именно это Ханако и решила сделать для успокоения, ведь работы у нее всегда хватает. Хех, какая милая реакция. Ей офис, так бы и затискал. Не сдерживая довольной, но при этом не злорадной улыбки, проговорила Ишимура. Так ведь можно и влюбиться, слишком уж мило это выглядело. Эх, ладно, отсидеть оставшиеся занятия, а после домой, ну или в барьер, тут уже по настроению. И с этими словами Арата неспешно направился в класс с полной удовлетворения от событий сегодняшнего дня. Мама показала свою реакцию, общество взбудоражилось от не самого приятного события, а именно этого он и добивался, так что этот день его полностью удовлетворил. «Мы фаерлады, ты в этом точно уверен? Сколько еще раз ты у меня спросишь?» «Да, я точно уверен, лидер сказал все именно так, поэтому просто ждем. А никому не кажется это все странным? Такая резкая перемена в задании, и с таким странным содержанием. А ты имеешь что-то против?» «Да нет, но это действительно звучит бредово. Зачем нам так переживать из-за одного смертного? Если владыка отдал приказ, значит, нам остается это исполнить, да и больше всего деталей обо всем кроме него знает только Митраиль, так что донимай этим вопросом его. Нам нужно лишь устранить цель. Думаешь, это будет просто? Если его выделили как угрозу, то все может быть гораздо сложнее. Ты всерьез боишься человека? Я не ослышался. Не факт, что это человек. О нем слишком мало информации, а точнее ее почти нет. Только внешность, имя и, да толком ничего больше. Это вообще на нас не похоже. Мы всегда изучаем жертв, а тут ее нужно устранить в кратчайшие сроки. Слишком странно, не находишь? Успокойтесь оба. У нас есть задача, и нам нужно ее выполнить, иначе владыка с нас шкуру спустит. Хаем, ничего не поделаешь. Скоро он должен покинуть территорию демонов, так что быстро убьем его по дороге. Главное убедиться, чтобы демонит рядом не было. Неужели ты все еще на меня дуешься? Нет, тебе кажется. Да неужели? А твои слегка надутые щечки и отведенный взгляд говорят об обратном. Офис, какая же она милая в такие моменты, как в принципе и всегда. Не понимаю, о чем ты, демон. Хех, кто бы говорил, суккуб. Вот ведь, эх, какой же ты все-таки злодей. Да, я такой, Каждый день убиваю по паре сотен человек, питаюсь их кошмарами и пью кровь из их остывших тел. Ну-ну, верю. Я тогда спасительница человечества, ну, как минимум, ты спасаешь меня от полного презрения к демонам, так что в некотором смысле это даже правда. Да и я толком не соврал, если не считать момента с питьем крови. Пробовал однажды, не понравилось. Кто знает, меня от скуки в академии ты однозначно спасаешь. Хм, будь благодарен, ибо без меня ты бы уже давно превратился в никому не нужного изгоя без социальной адаптации. И такой наигранно напыщенный вид с величественным взглядом в мою сторону. Хех, Гильгамеш нервно курит в сторонке от вида такой напыщенности. О, моя госпожа, этот смерть преклоняется пред вашим величием и великодушием. Вы просто неподражаемы. Хм, то-то же, на этом моменте уже сама Ханакай не сдерживает улыбки, а после и смешок от такого абсурдно глупого, но все же забавного разговора. Я от нее в этом не отстаю. Ладно. «Хватит, а то ты сейчас лбом земли коснешься в попытке сделать поклон. Я могу. Именно поэтому я тебя и останавливаю, иначе твои воздыхательницы не простят мне подобного. Хм, будто тебя это волнует. Нет, но мне уже и так хватает лишнего внимания. В особенности благодаря кое-кому, и пронзительный взгляд в мою сторону. Какая у меня злопамятная подруга. Хотя я не лучше. Ну прости, прости, я ведь не хотел тебя обидеть». Только это тебя и спасает. Хм, а теперь нам вновь придется разделиться. Да, как-то быстро мы дошли до этой части дороги. В хорошей компании время летит очень быстро. До завтра. До завтра, мой непорочный суккуб. И мы пошли в разные стороны улицы, так что дальнейший свой путь я продолжил в одиночку. Точнее, так кажется на первый взгляд. Все бы хорошо, вот только слежка от сразу трех индивидов меня, мягко говоря, напрягает. И нет, не фактом самой слежки, а ее временем и намерением. С чего это падшие так резко пристали ко мне, причем с ярым желанием не просто убить, а сделать это как можно быстрее и мучительнее. Так мало того, они еще скрываются с помощью какого-то заклинания или артефакта, и если бы я не чувствовал их эмоций со взглядом, то мог вовсе не узнать об их присутствии. Хм, очень интересно. Как только выдастся удобный момент, они незамедлительно нападут, это понятно по их намерениям. Однако проблем с ними не должно возникнуть, но они нужны мне живыми, ведь надо не просто избавиться от них, а выяснить причину резкого интереса и способа сбора информации обо мне. Можно, конечно, скинуть все на их нежелание отдавать демонам потенциального мага, особенно после Фейла с Хёда, но едва ли это основная причина такой спешки. Ладно, об этом я могу подумать и потом, когда начну наказывать их за такую суровую ошибку. Благо отступники принесли мне достаточно опыта в этой сфере деятельности. Дальше все происходило незаметно для человеческого взгляда. Ишимура непринужденно завернул в безлюдный переулок, и пройдя около 20 метров почувствовал моментальное приближение трех агрессоров с воздуха. Однако вместо планируемого закалывания своей жертвы сразу тремя копьями света, падшие внезапно ощутили небывалый страх и отчаяние, что буквально лишили их возможности двигаться. А еще через секунду вид городского пейзажа сменился на покрытый непроницаемой тьмой лес с жуткими, словно живыми деревьями, кора которых буквально отображала гримасы ужаса, а на ветвях этих монструозных деревьев сидело бесчисленное количество воронов. Взгляды птиц были направлены точно на обездвиженных падших, при этом они не издавали ни звука, лишь прожигали их взглядом своих алых, будто одержимых глаз. Но вот наваждение прошло, ангелы снова смогли взять свои тела под контроль, однако непонимание с необъяснимым ужасом никуда не делись из их голов. «Добро пожаловать!» – внезапно раздался знакомый им голос за их спинами, и обернувшись, все трое увидели того самого человека, которого им нужно было устранить. Вот только теперь этот индивид уже не выглядел так человечно. Его правый глаз светился алым светлячком в темноте, на лице были видны следы швов, изображающих подобие улыбки, количество рук стало сильно превышать таковое у нормальных людей, и если в одной из рук Ишимура держал окровавленный нож, то все остальные новоявленные конечности выделялись не только черным цветом, но и острыми на вид когтями. Последним штрихом в образ этого нечто была предвкушающая, полная злой усмешки улыбка самого парня, что лишь сильнее выделяло швы у его рта. «Приветствую вас в моем мире». «Надеюсь, вы не имеете ничего против такой обстановки. Я не был готов к появлению гостей, так что простите мне такой непрезентабельный вид. В качестве извинения за это недоразумение позвольте мне вас немного развлечь. Хоть здесь и не было ярких источников света, но нож в руке парня отчетливо блеснул. «Я хочу сыграть с вами в игру, надеюсь, вы не имеете ничего против». Улыбка парня стала еще более злой. «Ну что же, раз вы все выразили свое молчаливое согласие, то не будем больше затягивать. Начнем нашу игру в «Правда или наказание». Правила просты. Я задаю вам вопросы, а вы на них отвечаете. В случае, если вы попытаетесь соврать, кто-то из вас лишится какой-либо части своего тела. Все просто, не правда ли? Надеюсь, мы все хорошо проведем время за этой игрой, ведь этого самого времени у нас предостаточно. Примечание к части. Итак, как уже было сказано, до 3 февраля у меня сессия, поэтому выход глав до этого момента весьма сомнителен. Я, конечно, очень постараюсь выложить еще главу до 7 февраля, ибо там будет знаменательная дата, но не могу ничего обещать, ибо не хочу вас случайно обмануть. А так, все как всегда. Пишите комментарии, ведь именно они показывают ваш интерес к моему творчеству. Ставьте пальцы вверх, и самое главное, будьте здоровы и счастливы. https://temefanpriut, мой телеграм-канал. https://bastitofangate, мой бусти, там отрывки из глав выходят раньше. Раскрытие карт, часть 2. Примечание к части. Неожиданная прода, я сам в шоке. Итак, думаю, демонстрацию можно считать успешной, говорю, стряхивая с ножа излишки крови. Все же нападшим я оторвался по полной программе, дабы оставшиеся стали сговорчивее. Надеюсь, теперь мне не придется выслушивать долгие тирады о вашей верности своим идеалам, как и о ничтожном смертном. В противном случае вы рискуете повторить судьбу своего преданного коллеги. Указываю лезвием ножа на истерзанное тело самого высокомерного и ретивого из этого трия. Он послужил хорошим манекеном для устрашения, ибо второй из них уже готов плакать от осознания своего положения. Ну что, продолжим. Кто из вас будет следующим игроком? Хэммм, думаю, ты вполне пода. Стой! Резко закричал впавший в истерику двукрылый, хотя труп за моей спиной и второй пленник четырехкрылые. Скорее всего, новичок. Стой! Пожалуйста, не надо. Я скажу все, что знаю, только убери нож. Из его глаз уже льются слезы, по подбородку стекает слюна, а сам он трясется, как осиновый лист. Хех, сразу видно, кто из вас больше любит свою жизнь. Откидываю нож подальше от себя, справлюсь и без него в случае чего. А так ангел немного успокоится, ведь именно этот самый клинок сейчас пугал его больше всего. Это как-то даже случайно получилось. Я просто использовал на том ангеле именно лезвие, а в итоге именно на нем и сконцентрировался главный страх этого истерика. Хм, интересный пример для психологии. Итак, повторю правила игры еще раз. Я задаю вопросы, ты на них отвечаешь. Попробуешь соврать или играть в неведение, повторишь судьбу того идиота. Надеюсь, ты все уяснил. Да-да, я все понял, умница. Хлопаю его по голове демонической рукой, правда, он от этого стал дрожать еще сильнее. Ну что ж, начнем. Первый вопрос. Что вам от меня было нужно? Нам приказали устранить тебя, и сделать это в самые кратчайшие сроки. Просто устранить, ничего более. Нет, нам дали четкий приказ о ликвидации. Хорошо. Следующий вопрос. Кому вы подчиняетесь? Догадаться, конечно, довольно легко, но вдруг здесь что-то другое? Мало ли я умудрился насолить Азазелю, или еще кому из верхушки падших? С этими вывертами вселенной все возможно. Мы, не вздумай, он все равно нас не отпустит. А даже если мы и выберемся, то владыка сам нас прикончит за предательство. Это уже заорал второй пленник. Хм, удивительно, он настолько предан своему хозяину, или просто боится его сильнее меня, непорядок. Тише, говорю в его сторону и протягиваю к его голове две демонических руки. Через секунду одна из них зажала ему рот, а вторая зафиксировала голову сзади. Еще раз дернешься, и я превращу твою голову в фарш, вновь обращаюсь к своему собеседнику. Продолжай. Мы подчиняемся владыке Ккакабелю. Хм, значит, все-таки он. Теперь мне стало еще интереснее узнать о причине такого интереса к своей скромной персоне. Вот оно как. И зачем же вы меня преследовали? Я этого не знаю. Эх, ты же помнишь о моих словах про неведение? Подожди. Вид дернувшейся демонической руки заставил его заорать. Я правда не знаю о причине такого приказа. Клянусь, из всех нас только один знает хоть какие-то подробности. Хм, один значит. И кто же это такой? Лидер нашей группы? Митраэль. И где мне искать этого самого Митраэля? Он находится в заброшенной церкви, как и все наши. У нас там база в этом городе. Учту, значит, мне нужно схватить этого Митраэля, Все же информация для меня крайне важна. И как мне отличить его от остальных твоих сородичей? Он единственный обладатель трех пар крыльев среди нас, плюс единственный с блондинистыми волосами из падших в Куа. Хорошо, молодец, ничего другого по моему делу этот трус мне не скажет. Так что есть смысл узнать у него побольше информации о их базе и ее наполненности. Ты сказал про старую церковь. Это ваша единственная база, или есть запасная? Единственная. Все мы обитаем только там. Хорошо, а сколько всего там падших, если не считать ваши трио? ХМ, точнее уже дуэт. Б, без нас там находится еще 10 падших. Пятеро из группы Митраэля, и еще трое в группе Риеналь. ХМ, у вас там два лидера? П, по факту да. Изначально здесь была только Риеналь со своими прихвостнями, но в качестве усиления Кокобель решил прислать еще и нас. Плюс верность ее группы под сомнением, так что мы еще должны следить за ней, а в случае чего наказать за предательство. Она пытается качать свои права, заявляя о своей территории деятельности, но Митраэль сильнее, и его верность неоспорима, из-за этого его позиция выше, хоть та сучка и пытается это оспорить. Хех, какие у вас теплые взаимоотношения. Прямо настоящее змеиное логово. Кроме падших там кто-нибудь еще есть? Да-да, 40 отступников из церкви, но они даже магией толком не обладают, только оружием. Но кроме этого есть один экзорцист-отступник Фрид, плюс еще обладатель священного механизма. Так, а вот это уже очень интересно. Да неужели? И каким же механизмом он обладает? Я не знаю. Его силы стараются скрывать, ведь он является козырной картой в возможном столкновении с демонами. Мне известно лишь, что он давно среди отступников, а сам вроде из России. Больше я ничего о нем не знаю, тот общается только с Митраэлем. Козырная карта против демонов, и это при наличии небольшой армии с шестикрылым падшим во главе. ХМ, неужели Лангин, или просто механизм с особой способностью против демонов? Очень интересно. ХМ, и что же ты еще полезного можешь рассказать? Я, в скором времени к нам вроде должен был прибыть еще один обладатель механизма, но это связано исключительно с группой Риеналь, да и он вроде не является бойцом. Плюс мы планировали продолжить провокации демонов путем убийства людей, заключивших с ними контракты, а в случае неудачи путем убийства одной из их фигур. Б, больше я ничего не знаю, клянусь. ХМ, я тебя услышал, освобождаю голову второго падшего, мне уже все равно известно достаточно, а вот сам информатор стал дрожать еще сильнее. П, пожалуйста, я рассказал все, не убивайте меня, прошу. Эх, наивный дурак, ты ведь понимаешь всю абсурдность этих слов? Если я оставлю тебя в живых, то могу схлопотать много проблем в будущем, ведь оставлять противника в живых очень неразумно. Да и давай будем честными, ты бы не пощадил меня в том переулке, правда? Теперь падший стал бледнее мела, но не переживай, раз уж ты так много мне открыл, то я дарую тебе одно маленькое послабление, я убью тебя быстро и безболезненно. Круто, не правда ли? Нет. Пожалуйста, не на, договорить падший уже не успел, ведь его голова в мгновение ока отделилась от тела, он даже не успел ничего почувствовать, настолько быстро это случилось. Я обещал быструю смерть, и свое слово сдержал. Да, болтун, находка для шпиона, смотрю в сторону последнего выжившего, и его взгляд выражает лишь смирение со своей судьбой. И что же мне делать с тобой? Просто убей, я уже ничего нового тебе не скажу, этот идиот все тебе выдал. А о пощаде молить не буду. Прекрасно понимаю бессмысленность подобного. ХМ, смело и логично. Ну, пытать тебя смысла нет, да и тратить лишнее время тоже не хочется, так что тебе повезло. Ты тоже не будешь долго страдать, а то мне еще с вашей братьей нужно разобраться. После исчезновения этих недоубийц у остальных точно возникнут вопросы, а увидев вполне живого меня, они все быстро поймут, после чего постараются повторить покушение на меня. Так и так придется от них избавиться, а то на демонов с их своевременностью надеяться глупо, да и с такой группой они могут не справиться, ведь падших здесь гораздо больше, чем в каноне. Эх, вечно приходится все делать самому, ни минуты покоя. Хочешь пойти прямо в пасть ко льву? Может, ты и сумел скрутить нас, но со всеми тебе не совладать. А если все же выживешь, то владыка пришлет других, и они уже не оставят тебе ни одного шанса на спасение. Хех, что же? Посмотрим, кто кого, и резким движением рук сворачиваю шею этому храбрецу. ХМ, падшие не успокоятся, но сейчас они не знают о произошедшем, а значит можно спокойно атаковать сразу всех, используя неожиданность. Вряд ли они представляют для меня большую опасность, но наличие неизвестного механизма и кучки не самых слабых падших может сыграть свою роль. ХМ, нет, откладывать это нельзя, в следующий раз они могут попытаться вызвать подмогу или напасть на мой дом толпой, а этого я бы предпочел избежать. Стоило бы только предупредить Кураку об этом, но она может поддаться порыву и требовать пойти со мной. Эх, мне от нее конечно влетит, но втягивать ее во все это я не имею никакого желания, так что пусть пока спокойно побудет дома, а уже потом можно будет ей обо всем рассказать. Учитывая, что в реальном мире я дрался насмерть лишь с отступниками, то это неплохой шанс испытать себя, а заодно сравнить силу средненьких падших с врагами из барьеров. Хех, вечер обещает быть веселым. Что-то их слишком долго нет, Митраиль. Может, все же мне следовало пойти на это задание? Я, конечно, понимаю твою веру в своих людей, но... Не разводи панику раньше времени, Илья, перебил своего собеседника блондинистый парень лет 30 на вид, и если бы не три пары вороньих крыльев за спиной, то его можно было бы принять за самого обычного, и при этом довольно привлекательного мужчину. Прошло не так много времени, так что не нужно переживать. Да и в любом случае, тебе нельзя покидать церковь, не хватало еще спалиться перед демонами. Будто они так легко поймут, кто я. У них могут быть неплохие сенсоры, так что лучше лишний раз не рисковать. Так что, пожалуйста, хватит ныть. Я не ною, но раз приказ поступил сверху, то стоило отправить за тем парнем кого-то посерьезнее. Да и разве мне не было бы полезно встретиться с другим носителем механизма? В некотором смысле да, но пока будем действовать так. Ты еще сыграешь свою роль, так что не переживай. После этих слов Митраэль достал из кармана куртки пачку сигарет и, вытащив одну из них, закурил. Столкновение с демонами неизбежно, но к нему нужно основательно подготовиться, а не действовать на эмоциях, как Риналь. ТЦ, не напоминая о ней, скривился молодой парень от упоминания этого имени. Вот почему такая красота и сексуальность достались такой сучке с комплексом бога. Ха, падшими не просто так становится, но тут я с тобой согласен, она та еще сука. Даже меня уже успела вывести из себя. Почему ты ее хорошенько не приструнишь? Тебе же за это даже ничего не будет, ведь ее верность, мягко говоря, сомнительна, а по силам она слабее тебя. Да, но я предпочитаю действовать по-другому. Перед продолжением своего ответа падший закурил уже вторую сигарету. Пусть думает о себе все, что хочет, это ее и погубит в итоге. Когда ее неверность станет очевидной, я заставлю заплатить за каждое слово, сказанное ей. Можешь тогда воспользоваться ее телом, а то твой взгляд на ее фигуру сложно не заметить. ТЦ, она, конечно, сексуальна, спору нет, но шлюхи меня не интересуют. Она каждый вечер развлекается с этим отступническим мусором без способностей, причем с несколькими сразу, а ее крики довольства поспать толком не дают. ТЦ, обслужить сразу 15 человек нет уж, спасибо, я к ней не притронусь, такие давалки мне не нужны. Что тут скажешь, она та еще похотливая сука, любящая причинять боль, но недалек час того, как она испытает подобное уже на себе, я это чувствую. ХМ, что такое? ХМ, странно, моя интуиция говорит мне, что происходит что-то странное. Ты о чем вообще? Я ничего такого не чувствую. ХМ, не знаю, но что-то тут неладное. Будь готов в случае чего применять механизм, возможно, демоняты решили сделать свой хо. Что? Неожиданно ангел откинул сигарету и вскочил на ноги. Да ладно, что случилось? Кажется, у нас незваные гости. Один человек, и он даже не думает о сокрытии своего присутствия. Чего? И какой идиот мог пойти на нас в одиночку? Неужели тот самый? Скорее всего, а значит, трое наших уже мертвы. ТЦ, он точно на что-то способен, глупо его недооценивать. Митраэль был неприятно удивлен, и сейчас быстро думал над решением этой проблемы. Так, Илья, ты остаешься в церкви у входа. В случае, если пришельцу удастся добраться туда, примени на нем механизм. Понял. После этих слов оба собеседника быстро дошли до главного зала с алтарем. Там уже собрались все падшие из группы Митраэля. Так, все это почувствовали? Каждый утвердительно кивнул. Вероятнее всего, это наша последняя цель, а значит, он вполне способен на сражение минимум с тремя из нас одновременно. Сейчас мы отправимся встретить его, а Илья останется здесь и, если мы проиграем, отомстит за нас. Надеюсь, каждый осознает риски и важность всего этого, что здесь происходит. Резкий крик неожиданно привлек к себе внимание, а через секунду в помещение вошла девушка в очень откровенном костюме. Какого хрена? Что вы здесь устроили? У нас незваный гость, и с ним нужно разобраться. Сейчас мы отправимся к нему, а ты со своими жди здесь. Не указывай мне, здесь ты никто. И вы серьезно пойдете толпой на одного человека? Ха-ха-ха-ха-ха. Какие же вы жалкие, даже с каким-то человечишкой справиться не можете. Закрой свой поганый рот, шелуханидотанная. Слова Митрея были тихими, но очень угрожающими, и эта угроза заставила Ривнель остановиться. Не забывай свое место, иначе я тебе его очень быстро напомню. Жди здесь, готовься к возможному появлению вторженца. Это приказ. Падшая была в настоящей ярости от услышанного, но спорить вслух не стала, осознавая свое положение. Все за мной. Шестеро падших вылетели из церкви с заранее созданными копьями света в руках, а Илья остался у входа в церковь, прожигаемый бешеным взглядом Ривнель. Чтоб вы все там передохли. Я здесь единственный лидер, и никто из вас мне не нужен. А с одним человеком мы, если что, легко справимся, особенно ослабшим после встречи с этими ублюдками, так думала падшая про себя, уже заранее думавшая над возможным способом подчинения парня, оставшегося с ней. Все же его силы будут весьма полезны, а соблазнить, после чего воспитать из него верную собачку, будет делом времени. Это всегда срабатывало. 40 рекрутов, готовых ради секса с ней устроить геноцид, не дадут соврать. О, уже приближаются. Скрывать своего присутствия я не стал, лишь отправил воронов следить за территорией, дабы знать о передвижении врага, и сейчас ко мне летит отряд из 6 падших. Так, 5 из них 4-крылые, а 6-й повезло. Судя по всему, тот самый Митраиль. Ау, а он орудует сразу 2 копьями света, интересно. Группа явно сплоченная, это видно с первого взгляда. Однако опасность для меня они не несут. По факту их можно убить быстрым ускорением, даже без безмолвия. Вот только мне интересно посмотреть на их возможности. Так что можно позволить себе маленькую вольность и немного потанцевать с ними. Ведь не так часто удается сразиться со слаженной группой противников. Да я сегодня прям объект вожделения всех падших в этом городе. Меня только смущает факт того, что все вы мужики. Неужели я настолько женственный и привлекательный? Может, реально постричься, а то мало ли кто попробует меня изнасиловать? Хм, на самом деле сходить в парикмахерскую, что ли? Не, мне слишком сильно нравится вводить людей в ступор своей внешностью. И нет, я не трап, а просто женственный на вид, плюс не ношу женскую одежду, так что все нормально. Какой говорливый гость, сказал шестикрылый, зависнув в воздухе, а остальные падшие начали напряженно летать вокруг меня, готовые в любой момент ринуться в атаку. Тебя ведь должны были убить. Те 3 слабака, кажется, вы меня очень низко оценили. У меня ушло меньше часа для того, чтобы сломить их волю к жизни. ТЦ, мой просчет, и больше я такой ошибки не допущу. Разумеется, не допустишь, ведь мертвым ты ничего не сможешь сделать. Какая самоуверенность. Раз ты так на этом настаиваешь, и на меня резко налетели 2 падших, замахиваясь копьями. Увернуться прыжком вверх было несложно, но в воздухе на меня с разных сторон напали оставшиеся падшие, что явно были готовы к такому финту. Отклонение в сторону, пропускаю мимо себя уже брошенные копья света, а после и от серии из ближних атак от Митраиля. Пока он спереди пытается ранить меня, за спину заходит 2 падших, пытающихся проткнуть меня колющими ударами в спину. Вновь уворачиваюсь, однако после пришлось уходить уже от дальней атаки 3 копьями. Дальше 3 падших продолжили теснить меня ближними атаками, а 3 стрелков начали объединять свои копья в одно. Интересно, особенно с учетом размера этого снаряда. Процесс слияния, если это можно так назвать, занял 3 секунды, а после получившееся копье полетело в меня на очень внушительной скорости, ведь она превосходит таковую у обычных копий раза в 3. А остальные падшие заранее отлетели, надеясь, что я не успею увернуться от утроенного снаряда. Скорость у него, конечно, впечатляющая на фоне прошлых атак, но все же вполне обычная для меня, поэтому увернуться от этого было не так уж и сложно, хоть я и был немного удивлен таким приемом. Увернувшиеся падшие, кстати, при этом метнули в меня уже свои копья, дабы задеть при возможном увороте от основного копья, и одно из них даже сумело немного задеть мне щеку. Очень недурно, во всяком случае целятся они своими орудиями вполне достойно, мое уважение. Я уже могу поставить на их победу в случае столкновения с группой РЯС. Да кто он такой, как он все время уворачивается? Падшие уже откровенно недоумевают, особенно от того, что я лишь уклоняюсь, а не пытаюсь контратаковать. На самом деле я могу это сделать, но моя цель в простом наблюдении за их стилем и командной работой, поэтому в атаке сейчас нет смысла. В любом случае, пока что падшие меня радуют, хоть по уровню силы и не боссы, но отступников в большинстве случаев они вынесут спокойно. Продолжаю уворачиваться от комбинации из ближних и дальних атак, и напор падших даже не думает слабеть, но лицо их лидера выдает его тревогу за исход сражения. Он пытается подловить меня на ошибках в движении и задеть своими копьями, тем самым замедлив, но к его несчастью, я сейчас даже ускорение не использую, только приличное количество естественной скорости. Митраиль явно осознает плачевность ситуации, а потому делает какой-то жест пальцами, а увидевший это падший быстро полетел в сторону церкви. Решили вызвать подкрепление, или передать сообщение Кокабелю. Нет, не выйдет. В этот раз уже применяю ускорение и резким движением руки обезглавливаю пытавшегося улететь падшего. Его тело еще пролетело несколько метров, а после врезалось в землю. Хотел подкрепление позвать, хех, уж извините, вам это уже не поможет. Вы меня неплохо развлекли, поэтому я завершу все быстро, призываю нож, использую ускорение и начинаю быстро срезать головы находящимся в воздухе падшим. Все это не заняло больше секунды, и теперь в живых остался только Митраиль, но уже с подрезанными крыльями. Остался только ты, ТЦ, и впрямь силен, проговорил падший лежа на земле после падения. Почему меня не убил? Хех, ты еще нужен мне живым, но не волнуйся, после небольшого количества ответов на мои вопросы ты сразу умрешь. Однако с этим придется подождать, ибо мне еще нужно добить всех ваших, поэтому тебе придется немного полежать. Применяю перенос в лимбо, и через секунду падший буквально растворяется в воздухе. Вороны проследят за ним, чтобы тот не буянил и не смог наложить на себя руки, не ответив на мои вопросы, а я пока займусь остальными. ХМ, еще четверо падших, кучка статистов и обладатель механизма. Посмотрим, на что вы способны без своей основной ударной силы. Продолжаю неспешно идти в сторону церкви, а на входе меня уже ждут два человека. ХМ, один беловолосый шизик, если судить по лицу, и молодой брюнет с механизмом. Так вот, ваше тайное оружие против демонов. Если честно, пока не очень впечатляет. О, кто к нам пожаловал? Не как заблудшая овца пришла молить о спасении своей бренной души, начал говорить беловолосый экзорцист. Волосы, кстати, зачетные, или это натуральная трава, а ты болтливый. Компенсируешь свою ущербность идиотскими каламбурами, или просто низшая форма жизни. И это я говорливый, за такое из тебя нужно вытрясти все твои грехи. Не переживай, я сделаю это нежно, и очень медленно, и он достает. Световой меч, гребаные джедаи, вы и сюда добрались, моли об искуплении, сучка. И этот идиот понесся на меня с желанием нашинковать на мелкие кусочки. Если это типичный представитель касты поклонников падших, то я им искренне соболезную, ибо такое вызывает только грусть. Когда этот придурок уже был в метре от меня, его ждал сюрприз. Применив ускорение, я отошел немного в сторону к нему и с помощью вооружения на ноже рассек горло, поэтому дальнейший свой рывок он продолжил с кровоточащей глоткой, замедленной скоростью и неверием на лице. Когда же его ноги подкосились, а меч выпал из рук, он упал на землю, захлебываясь кровью. Как як-хах, через пару мгновений он перестал дергаться, а ощущение жизни в нем полностью развеялось. ХМ, смерть в неверии, иронично для церковного отступника. А ты, я смотрю, не спешишь мстить за коллегу. Фрид мне никто, так что не вижу никаких причин для этого, холодно ответил брюнет. А вот за остальных, что случилось с Митраэлем? Хех, предположим о его кончине от моей руки. Значит, за это я тебя убью. Надо же, какие смелые слова. Шестеро падших не смогли меня даже ранить, а ты хочешь убить в одиночку? Ты ведь понимаешь, что жив лишь из-за моей прихоти. И в этом твоя ошибка, ведь ты дал мне время. Внезапно он вскинул свою руку в мою сторону, при этом рука была облачена в черную перчатку с синим глазом на ладони. Связь. После этого крика глаз на его перчатке засветился, а я неожиданно начал чувствовать слабость. Какого менталист? Илья Каратов был не самым сильным человеком, по меркам сверхъестественного мира многие и вовсе назовут его слабым, отчасти оправданно. По физическим параметрам он был откровенным середняком, Фрид превосходил его в этом. Как маг уже лучше, но все равно ничего сильно выдающегося. Однако эти минусы хоть и не полностью, но компенсировались силами его механизма. Все было бы идеально, если бы только Илья не испытывал крайне противоречивые чувства к этому паразиту в его душе. С одной стороны, он дал ему невероятно опасную способность, а с другой, без данной силы он никому не нужен. Плюс из-за этой штуки его старая жизнь была разрушена. Илья родился в России, в семье крайне верующей супружеской пары, и к большому сожалению, их незнание о реалиях сверхъестественного мира сыграло с их семьей злую шутку. В 8 лет он случайно пробудил свой механизм, и это произвело на его родителей крайне неоднозначное впечатление. Его отец воспринял все как знак свыше, якобы он едва ли не сын Божий, но вот мать, эта религиозная фанатичка, подумала об обратном, что ее ребенок из чади ада, а потому решила избавиться от него, во славу Господа разумеется. Между родителями разгорелась потасовка, и ее итогом стало убийство отца кухонным ножом, а после попытка провернуть это и с сыном. Спасла его по сути случайность, ведь он неосознанно применил силу своего механизма, и тем самым превратил мать в беспомощный, ничего не умеющий овощ. А дальше была полиция, выяснение обстоятельств, постановление о невменяемости матери и детский дом. Правда, в том веселом учреждении Илья пробыл недолго. Спустя 2 месяца его усыновил человек, который, по сути, изменил всю его жизнь. Тогда он представился как Алексей Новиков, на деле же его звали Митраэль, и он был падшим ангелом из слуг Кокабеля. Именно этот падший впоследствии рассказал ему о сверхъестественном, в том числе и об его механизме, о падших, демонах, богах, научил пользоваться магией, что самое главное, дал возможность относительно неплохо жить, а не выживать в откровенно паршивом приюте. Между ними не было семейных отношений, скорее взаимоотношения ученика и учителя с небольшим дополнением личной дружбы, а кроме Митраэля у Ильи по сути никого и не было, так что это для него очень много значило. Правда, сам падший постоянно говорил не привязываться к нему, дабы в случае чего не испытывать боль от потери близкого, и на то у него была своя причина. Митраэль пал из-за горя о возлюбленной, ставшей жертвой демона-отступника, а потому тот решил напрочь отказаться от каких бы то ни было близких отношений, и этому же учил Илью, относительно удачно в принципе. Но даже так, прощать убийцу своего друга Каратов не собирался, благо враг оказался слишком недальновидным, а потому без труда попал под воздействие механизма. Длань очищения, хоть это и не лангин, но в правильных руках сила данного механизма могла вершить по-настоящему великие, и вместе с тем жуткие вещи. Эта сила позволяет Илье в буквальном смысле вонзиться во внутренний мир своей жертвы, в его суть, в его мозг, и таким образом оборвать все возможные мыслительные процессы человека, как он ненамеренно сделал со своей матерью. Для Ильи все эти процессы из себя представляли нечто вроде нити, и эти самые нити он мог оборвать, что в свою очередь лишало человека возможности мыслить, а значит и как-либо сопротивляться. Страшная, но крайне полезная сила. И вот длань активирована, связь с сутью жертвы настроена, а еще через секунду появится и образ нити, так сперва думал Илья. Вот только осознав себя в разуме жертвы, Каратов сперва посетовал на зрительные галлюцинации, ведь ничего подобного ему раньше видеть не приходилось. «Какого хрена?» – с очевидным неверием проговорил Каратов. «Это вообще что такое? Раньше такого не было, его шок можно понять, ведь он ожидал увидеть белое пространство, наполненное нитями, но никак не огромный, словно бесконечный черный лес. Это место оно не просто пугало, оно своим видом вызывало неестественную панику и желание сбежать. Как вообще такое возможно? Что мне нужно делать здесь?» Тут его взгляд упал на ворона. Поправка, на огромную стаю алоглазых воронов, что с гастрономическим интересом смотрели в его собственные глаза. Что за чертовщина? Атмосферненько, не правда ли? Услышал Илья голос за своей спиной, а обернувшись, увидел медленно идущего к нему Ишимуру. Как? Ты ведь должен быть без сознания. И что это за место? Это, а ты еще разве не понял? Мой внутренний мир, моя суть, я сам, а ты здесь, откровенно нежеланный гость. Последние слова Ишимура произнес с явной угрозой в голосе. «Ты уж извини, менталист, но я тут планирую геноцид оставшейся темнокрылой братьи, поэтому не мешайся». 2 последних слова эхом разнеслись по всему лесу, хотя парень не повышал голос, не выделял его интонации или что-нибудь еще. От этого становилось уже откровенно страшно, но больший страх у Ильи вызвали следующие события. В один момент вороны, что до этого следили за ними с ветвей деревьев, начали летать вокруг Ишимуры, и через несколько секунд они образовали настоящий ураган из перьев, за которым фигура парня уже не прослеживалась, а потоки воздуха от живого вихря буквально сдули с ног Каратова, заставив того упасть на землю. Так продолжалось несколько секунд, пока из центра вихря не раздался звероподобный, словно демонический рев, а когда вороны наконец-то начали отлетать, Илья увидел свою смерть. «Как такое возможно?» «Едва ли не пища?» – спросил парень, ведь вместо Ишимуры на него смотрел огромный, не меньше 10 метров ворон с длинной, драконоподобной шеей, острыми даже на вид перьями, железными ребрами, выпирающими из его тела, а между ними, в районе желудка, виднелся огромный алый глаз, и завершали картину два небольших, но заметных ветвистых рога на голове пернатого монстра, который с яростью смотрел на крошечного по собственным меркам парня. Его полное гнева дыхание заставило сердце человека пропустить несколько ударов, прежде чем монстр заговорил отдающим эхом и величием голосом. «Пошел, вон, отсюда!» И монстр резким движением крыльев сократил расстояние до своей жертвы, издавая нечеловеческий рев и готовясь сожрать свою жертву. Илья не мог ничего сделать, лишь закричать от ужаса перед своим палачом, ожидая неминуемой гибели в пасти адского создания. В это время клуб оккультных наук, президент, так каким будет мое первое поручение, Иссей был немного взволнован, ведь сегодня он получит свое первое задание, свой первый контракт, и что самое главное, это задание от самой госпожи Риас. Все остальные члены клуба сейчас также тут, но после решения пары вопросов тоже собираются отправиться по своим делам. Эх, хотелось бы, конечно, в первый раз отправиться с кем-то из них, дабы понять всю подноготную, однако у них своих дел хватает, так что придется справляться самому. Хотя вдруг президент отправится с ним, это ведь вполне возможно. Смотрю, ты полон энтузиазма, Иссей, это очень радует. Ну что же, твое первое. Договорить Риас так и не успела, ведь всех присутствующих резко настигла волна сильнейшей, буквально нечеловеческой жажды крови, от которой все пошатнулись, настолько сильной она была. Одно единственное мгновение, но за это мгновение каждый покрылся холодным потом, а Иссей вовсе чуть не свалился с ног. Че-че, что это вообще такое было? Шок Хёда можно было понять, ведь этот вопрос сейчас интересовал абсолютно всех присутствующих. Я не знаю, вы все это ощутили? Ответом Риас стали нервные кивки остальных. Так надо понять, с чем мы имеем дело. Этот холод, он словно был живым. С явной опаской проговорила Химадзима. Мне показалось, что источник этого холода исходил от церкви, неуверенным тоном сказала Широни. Падшие, неужели это их рук дело? В любом случае, нам нужно во всем разобраться. Я свяжусь с Соной, она скорее всего тоже это почувствовала, а после будем решать наши дальнейшие шаги. Хм, вот ведь невезучий дурак, говорю, смотря на трясущегося в истерике парня под своими ногами. Надо же было ему повстречать существо с ментальной защитой и абсолютно извращенным в кошмарах внутренним миром. Эх, даже немного жаль его, не знаю, что именно ему там привиделось, но моя аура страха автоматически отреагировала на его попытку вторгнуться в мое сознание, и сейчас он истерично орет от ужаса перед входом в эту заброшку. В один момент парень и вовсе с усилием поднялся на ноги и метнулся бежать от меня в сторону парка. Хм, едва ли он долго протянет в таком состоянии, сам вскоре умрет от шока и истощения, бедняга. ТЦ, даже жажду крови из-за его механизма не сдержал. Надо бы поскорее добить остальных, а то у меня плохое предчувствие, благо оставшиеся недобитки находятся в церкви, точнее под ней. Захожу в церковь, подхожу к алтарю, и одним усиленным ударом ноги сношу старый алтарь, ведь именно под ним находится скопление моих противников. Эх, безбожный я все-таки человек, что правда, помня события этой вселенной, меня не особо волнует. Спустившись по лестнице и пройдя по небольшому коридору, мне открылось довольно большое помещение, наполненное несколькими десятками человек и четверкой падших, причем по сравнению с предыдущими эти смотрятся откровенно слабо. Кажется, Кокобиэль не зря решил прислать сюда подкрепление. Вы только посмотрите на это. Какой-то человечишка осмелился прийти сюда, заговорила недоубийца из себя в БДСМ костюме. ТЦ, да от нее запахом пота и спермы аж отсюда разит, сколько из этих фанатиков она обслуживала в момент начала моей атаки с таким-то амбре. И эти ничтожества не смогли справиться с тобой, ТЦ, позор. Ха, смешно слышать это от опытной шлухи, от которой на несколько десятков метров разит спермой. Хотя для справедливости добавлю, от твоих подружек несет лишь немногим меньше, и это не шутка, при том, что вторая из них на вид совсем еще ребенок. Да, не мне с моими прегрешениями судить о таком, но честно, это бдец. Зато сразу становится понятно, каким образом они обеспечили себе верность этого отребья, а по-другому их никак не назвать. Ска, мне от этого амбри хочется прикрыть нос, настолько тут все очевидно. И вас вообще не смущает факт моей победы над самыми сильными вашими соратниками? Не зазнавайся, насекомые. Может, ты и сумел одолеть тех ничтожеств, но битва с ними явно ослабила тебя, так что твое везение на этом закончилось. Но так и быть, если упадешь на колени, а после начнешь молить меня о пощаде, то я убью тебя быстро. Долбой. Серьезно, просто клинические долбой. Я, конечно, понимаю их, ведь моя маскировка с мелким резервом никуда не делась, но Ска, их вообще в данной ситуации ничего не смущает. У меня такое ощущение, что территория этого города привлекает именно сверхъестественный дебилизм, ну или превращает нелюдей в дебилов. Ибо та группа падших выглядела вполне адекватно и собрана, а здесь я вижу лишь кучку фанатиков похоти, не более. Мне даже время на них тратить не хочется, но наказать такое проявление идиотизма – дело принципа. Какое интересное предложение. Раз уж так запели, пташки, то послушай мой ответ. Делаю щелчок пальцами и выпускаю хорошо заряженную ауру страха в округу. Итог ожидаем, отступники, что до этого целились в меня с автоматов и прочего огнестрела, упали замертво от разрыва сердца, настолько слабыми они были для моей ауры, а четверо ангелочков упали на плитку без возможности шевелиться. Ей офис, обожаю эту штуку, и никогда не променяю на нечто иное, даже на ГИАС. Какого хрена? Че, что ты с нами сделал? Вопит в истерике синеволосая падшая. Всего лишь поставил вас на место, ничего более, говорю это медленно подходя к ним. Знаешь, Риналь, ты довольно неплохо развлеклась с Хёда тем вечером, такой актерской игры я давно не видел, а вот убийца из тебя никакая. Ты даже не проверила, дышит ли он, хотя вполне могла срубить ему голову, и все было бы сделано идеально, но нет, нужно все бросить на самом важном моменте. Раз уж ты такая дрянная убийца, то позволь я покажу тебе, как правильно делать это интереснейшее дело. Призываю в руку нож. Ценой этого урока станет ваша жизнь. На меньшее я не согласен. И кровожадная улыбочка в конце. Ну что, начнем. Что? Кто это сделал с ними? Не знаю, Риас. И если быть до конца честной, не уверена, что вообще хочу это узнавать, ответила Сона на вопрос шокированной подруги. Когда Гримари и Ситри обговорили случившееся, то сразу приняли решение лично во всем разобраться. Обе группы телепортировались к ближайшей от церкви территории, но если Риас предпочла взять всех своих слуг, в том числе и Иссе, то Сона призвала лишь свои сильнейшие фигуры, Цубаки и Ханакой, ведь у остальных было больше шансов серьезно пострадать в случае внезапной опасности. Демоны начали осторожно пробираться к заброшенной церкви, опасаясь засады, но увиденное в паре сотен метров от заброшенного строения быстро дало им кое-что понять. Что бы здесь ни случилось, это точно не падшие, ведь несколько обезглавленных трупов чернокрылых ангелов на это явно намекали. Иссей от увиденного едва сдержал рвотные позывы, да и остальные были, мягко говоря, удивлены. «Президент, если этот неизвестный убивает падших, то может он нам не враг, может и так, Киба, но не следует терять осторожность. То, что убило этих ангелов, вполне может наброситься и на нас. Ладно, идем дальше. Всем быть наготове, неизвестно, что нас там ждет», — сказала Сона. Группы продолжили идти дальше, однако до самого входа в церковь они не увидели ничего удивительного, а вот у самого входа уже лежал труп экзорциста с перерезанным горлом. Кто бы это ни был, но он орудует чем-то острым, скорее всего ножом или мечом. Быть может. Внезапный крик, донесшийся из церкви, заставил всех еще сильнее напрячься, однако тот внезапно стих. Крик был женским, и кажется, это была Юма. Иссей мог узнать этот голос из тысячи, и едва ли он сможет когда-нибудь забыть ее обладателя. Убийца все еще там. «Пойдем туда?» – спросила напряженная Цубаки. «Да, но будьте готовы ко всему. Хоть демоны и были напуганы, но вместе с тем они ускорили свое движение». Ведь нужно было лишить убийцу возможности уйти у них из-под носа. Крик доносился из люка со сломанной дверью, и демоны спустились в него, а увидев коридор, ведущий в обширное помещение, были готовы ко всему, точнее, так им казалось, ведь стоило им дойти до комнаты, как их глаза расширились в шоке от представшей картины. Вся комната была заполнена трупами людей, не меньше нескольких десятков. Чуть дальше лежали четыре обрызганных тела падших, а над ними возвышался человек с ножом в руке, стоявший к демонам спиной. На нем была форма Академии Куа, длинные зеленые волосы. Арата, неуверенным тоном спросила Ханака человека с ножом, и через секунду тот медленно повернулся в их сторону, открыв демонам свое лицо с небольшим количеством крови на нем. Это и впрямь был Арата, но его глаза, в них не было видно никаких эмоций, кроме небольшой задумчивости с удивлением, и последнее очень быстро исчезло из его взгляда. «Это правда ты, Хаэм? Ну, минуту назад вроде бы был таковым, но кто знает, вдруг я ошибаюсь, вроде он и как обычно шутил». Однако эти слова не звучали как шутка. «И Ишимура, что здесь произошло? Как ты здесь оказался? И это все сделал ты?» Риас попыталась хоть немного собраться с мыслями, но тон все равно вышел неуверенным, да и парень не торопился с ответом. «И Ишимура, будь добра, помолчи немного», — сказал Арата, смотря на потолок, чем немного ошарашила Лавласку. «Хэмэмэмэм, умеете же вы появиться в нужный момент, и что мне с вами делать?» Почему-то последние слова сильно напрягли демонов, особенно с учетом крови на его лице и ножа в руке. «Хэмэмэм, у вас ко мне много вопросов, но сегодня я совершенно не настроен на разговоры. Ишимура, что все это зна? Я, кажется, попросил немного тишины», — с нажимом сказал Ишимура на нервный выпад Соны. «А сейчас слушайте внимательно, дважды повторять не буду. Я готов обсудить все, но это будет завтра, после занятий. Тогда я отвечу на ваши вопросы. А сейчас мне нужно идти. Сразу предупреждаю, спорить бесполезно, а попробуйте меня преследовать или остановить, сильно об этом пожалеете», — сказал Ишимура, медленно идя к выходу мимо шокированных демонов. «Надеюсь, мы друг друга поняли. Всем кошмарных снов, кроме мамы, конечно, ну и милашки Каника для разнообразия. Пока». После этих слов парень почти мгновенно исчез из поля зрения демонов, тем самым оставив их в полном недоумении. «Че что? Что это вообще такое было? Понятия не имею, Иссей. Мне бы и самой хотелось это узнать», — как могла ответила Риас на вопрос своей пешки. «Энну, он нас не атаковал, да и обещал ответить на все вопросы завтра, так что, все не так уж и плохо, КХМ». «В некотором смысле я согласна с этим», — неуверенно согласилась Сона с выводом своего ферзя. «Арата, что с тобой произошло? Как ты вообще здесь оказался? Неужели та жажда крови была твоей?» Такие мысли протекали в голове у Ханакой. «Сэмпай, вы правда убили всех этих падших, всех этих людей и не выглядели хоть сколь-либо уставшим? А ведь эти падшие сильнее большинства демонов-отступников. Насколько же вы сильны на самом деле?» Начала обдумывать все увиденное с такой стороны Широни. Абсолютно все яро обдумывали все произошедшее, и каждый думал о своем, но в одной вещи был уверен каждый. Завтрашний день будет очень нервным. Примечание к части. Вот и наступил этот долгожданный момент. Искренне надеюсь на то, что мне удалось нормально его описать. Сперва думал выложить эту главу 7 февраля, но вдохновение поперло, так что я не сдержался. Не факт, что 7 го я теперь смогу выложить главу, но я очень постараюсь. https://tmefavnpriut, мой телеграм-канал. https://bastitofavngate, мой бусти. Раскрытие карт. Финал. Примечание к части. Финал раскрытия. И так быстро. Я сам в ауе. Че что происходит? Где я? Такими были первые слова пришедшего в себя Митрея после столкновения с тем, чего нет, а человека там одна внешность, не более. Если память не подводит падшего, то его противник играючи убил всех его людей, а после обездвижил самого ангела, и все. Дальше мозг ничего не выдает, только пустоту. Осмотр местности породил еще больше вопросов, ведь настолько странных, неестественно жутких лесных массивов Митраэль никогда не видел. Даже Аакигахара выглядел более приветливым, а это место пугало всем, абсолютно всем. «Что это за место?» «Место нашей с тобой небольшой беседы». Знакомый голос мгновенно привлек внимание Митраэля, а повернув голову немного в сторону, его взору предстал сам виновник торжества. Зеленоволосый, да безобразия женственный парень, только вот эта внешность совершенно не сочеталась с его реальным портретом. Падший прекрасно видел в этом существе опытного убийцу с внушительным личным кладбищем, а также с немалой любовью к этим самым убийствам. «Позволь развеять все твои сомнения. Церковь полностью очищена. Все твои люди и компашка Риеналь мертвы. Остался только ты. Мне нужно от тебя кое-что услышать, а после можешь присоединиться к своей братии. Расскажешь всю правду без пафосного геройства, и я убью тебя быстро. Хах, какой интересный выбор. Согласен, Риеналь предложила мне то же самое, пока не упала на каменный пол с отрезанными крыльями и перерезанным горлом. Значит, эта ска страдала. Хоть что-то радует. Эх, даже если бы ты меня отпустил, меня бы убили остальные люди Кокобеля. Ибо у нас ошибок не прощают, так что уже нет никакого смысла бегать. Митраэль не был идиотом, а потому прекрасно понимал невозможность побега из лапы Шимуры. Я отвечу по мере возможности, дай только закурить. Арата утвердительно кивнул. Поэтому падший спокойно достал из кармана пачку сигарет. «Будешь? Не откажусь. Спасибо». И Шимура взял одну сигарету из пачки в руке падшего, а взамен дал зажигалку. «Благодарю». Когда оба закурили и сделали первую тягу, падший уже был готов к последнему разговору в своей жизни. «И что конкретно ты хочешь узнать?» «По сути лишь одно. Откуда такой резкий интерес к моей персоне?» Причем с необходимостью быстрого устранения. А, хочешь убить всех виновных в покушении на себя? Понимаю, падший вновь выдохнул небольшое облако сигаретного дыма. Я и сам был удивлен этому. Нашей изначальной задачей в Куа было следить за Риналь, готовиться к конфликту с демонами, ну и по необходимости устранять потенциальных союзников этих хозяек Куа. Митраэль не скрывал своего сарказма в последних словах. О тебе мы до недавнего времени ничего не знали, не увидели ничего опасного за твоей маскировкой низкого резерва, а потому хотели откровенно забить на тебя, но в планы неожиданно вмешались. Буквально 2 дня назад к нам прибыл посыльный лично от Кокобеля со срочным заданием. У него была ориентировка на тебя, правда ничего кроме имени, фотографии и места учебы мы там не увидели, и приказ о немедленном устранении. Хм, из чего это вдруг Кокобель лично заинтересовался невзрачным человечком вроде меня? Спросил Арата, выдохнув немного дыма. У меня был аналогичный вопрос, поэтому я решил поговорить с курьером. Мы с ним неплохо знакомы, потому он поделился со мной своими мыслями на этот счет. Однако говорю сразу, все, что я скажу дальше, откровенные догадки, поэтому не надейся на полную правдивость. Хоть что-то, в общем. Курьер сказал, что Кокобель был весьма нервным и задумчивым в момент отдачи приказа, а это ему не свойственно. И если верить словам этого падшего, то до этого приказа наш лидер общался с демонами. Хах, чего? Сам ахл от подобного, но парень не врал. Лжи в его словах я не почувствовал, да и ему было незачем мне врать. Так что, пусть это всего лишь догадки, однако есть немалая вероятность отдачи приказа из-за влияния демонов. Мне даже интересно, кому из них ты так сильно мозолишь глаза, раз они отважились пойти на контакт с Кокобелем ради твоей смерти. Это очень хороший вопрос, проговорил Арата, делая еще одну затяжку с задумчивым лицом. Демоны, вот это поворот. И кто из них мог так смело обратиться к одному из лидеров падших из-за меня? Гримари или Ситри? Даже не смешно. Сазикс и другие владыки? А зачем? Я с ними вроде дел не имел, да и они могли бы легко убить меня сами. Еще кто-то из демонической аристократии? Может быть, но кто именно? Или же? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Какие же они трусы и идиоты. Дайте мне увидеть эти напыщенные лица. Это будет просто сказочным фиаско. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Офис, это просто гениально. И ведь не поленились, обратились к своему кровному врагу, убедили его в моей нежелательности, но при этом сильно обосрались из-за своей гордыни и недальновидности, ведь им просто не хватило мозгов на то, чтобы посмотреть на мой реальный уровень сил. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха, это просто нечто. Ты чего ржешь?